Лина смаргивает слезы и молчит. «Ты уже не любишь нас, Лина! Ты одного Малайку любишь!» Жалобно говорит Динка. «Что ты, крохотка моя? Разве променяю я вас на кого-нибудь? Никогда и не думай этого! Как была ваша Лина, так на всю жизнь и останется. А Малайка — это что ж? Это особь статья. Каждой девице надо замуж выходить, а он человек добрый, хороший», — взволнованно объясняет Лина. Но Динка уже не слушает ее и, чувствуя какую-то горькую обиду, выходит из кухни. На крокетной площадке занимается Алина с Анютой. Алина тоже изменилась. Она совсем не замечает младших сестер, как будто они обе провалились сквозь землю. Она редко подходит и к маме, когда мама дома. Ее словно ничего не интересует в жизни, кроме Кости и его поручения. И хотя белоглазый человек больше никому не попадался на глаза, Алина, как верный страж, несколько раз в день обходит весь сад. Динка смотрит из-за кустов на гамак, где сидит мышка. Подойти или не подойти? Мышка читает. Гого, узнав про ее слезы о Марьяшке, подарил ей несколько книг Диккенса в красивых переплетах. Для мышки это, конечно, было отвлечением, но Динка окончательно затосковала без сестры. «Никто не соскучивается без меня! Никому я не нужна!» — с горечью думает Динка. Но мышка вдруг поднимает голову от книги и тихонько зовет. «Динка, иди сюда!» Динка подбегает к ней, садится на гамак, обнимает мышку за шею. «Диночка!» — тихонько шепчет мышка. «А я все думаю. Неужели мы никогда уже не увидим Марьяшки? Куда ее увезли?» У Динки сразу падает сердце. Она болезненно кривится и умоляюще смотрит на сестру. «Не говори ни о чем грустном, не говори!» «Но как же, Диночка, разве ты уже ее забыла?» — удивленно спрашивает мышка. «Никто не забыл, но я умру, если буду обо всем думать. Ах, зачем ты сказала?» Динка встает и, заткнув обеими руками уши, бежит по дорожке. «Карл у Клары украл кораллы! Карл у Клары!» Но что-то сжимает ей горло, и слова путаются. «Карл у Клары, Кларал, кораллы!» Глава сороковая. Снова белоглазый человек. В этот день Митрич поручил Леньке продать рыбу. Ленька с вечера забежал к Федьке и соблазнил его ехать вместе. «У Митрича рыба крупная, и торговать он велел по десяткам. Вот и будем класть 9 штук его да 1 твою. Поедем, заработаешь. Я так делал единого», — вспомнив свой базар с Динкой, сказал Ленька. Федька согласился. На базаре в этот день было людно. В рыбном ряду не протолкаться. И рыбины у торговок все большие, жирные, не чета Митричевым. «Большой привоз нынче», — с огорчением сказал Федька. «Боюсь, простоим мы зря, и вся наша рыба протухнет». «Так пойдем на пристань», — предложил Ленька. «Наша рыба дешевая, ее живо около рабочей столовки раскупят». Мальчики пошли на пристань. Там тоже царило оживление, только покупатель здесь был попроще и победнее, а товар похуже и подешевле. Торговки, покупая у рыбаков весь их улов скопом, тут же отделяли лучшую рыбу на базар, а остальное продавали за гроши, толпившиеся на пристани бедноте. Мальчики пристроились прямо на земле, выложив свой товар на мешок. «Наша рыба еще лучше! Гляди, какую мяту здесь продают!» — с гордостью сказал Федька. К мальчикам начали подходить покупатели. Торгуя, Ленька вытягивал шею и искал в толпе Степана. «Как раз завтрак сейчас у рабочих. Может, и он где около столовки ходит?» Ему очень хотелось повидать Степана, но пойти поискать его он не решился, так как один раз во время разговора Степан вдруг сказал: «Около столовки меня не окликай и не ищи. Это привлекает внимание и может испортить дело. Дома увидимся». Ленька испугался и, слоняясь по базару в поисках работы,